«Вот, господин Амир меня понимает!» Прозвучал согласный выкрик Танджира, после чего его лицо исказилось в удивлении. «Господин Амир, что вы тут делаете?» Переведя взгляд с мелкого матершинника на Танджира, я сомнительно посмотрел на него. «Ты притягиваешь к себе неприятности», — твердо сказал я, отчего парень застыл на месте, как вкопанный. «А тут еще и два столпа собрались в одном месте. Тебе напомнить, что случилось, когда ты отправился на миссию со всего лишь одним столпом. Это просто совпадение», — возразил Танджира, поднявшись с холодной земли. «Возможно», — протянул я, подойдя к застывшей боевой кукле. «Но почему бы просто не перестраховаться? Кстати, что это за кукла, не расскажешь?» «А, ну это кукла для тренировок, созданная по подобию мечника по имени Йоричи Зирашики», — быстро дал краткую сводку по кукле Танджира, выбрав себе удобное место для отдыха. По легенде, кукле сделали 6 рук для того, чтобы она могла повторить техники того мечника. «Да ты что?» – пробормотал я, разглядывая старенькую на вид, но все еще рабочую куклу. «А как она включается? Там надо нажать на стоп, а зачем, вы спрашиваете?» Обернулся Танджира и увидел, что я уже сумел запустить куклу, и та начала меня атаковать. «Амир сама, не беспокойся, Танджира!» – прокричал я, принимая разные позы для того, чтобы увернуться сразу от 6 мечей, летящих в меня со всех сторон. «Я просто попробовать, я атаковать ее не буду, чтобы не сломать». Сконцентрировав свое внимание на движениях куклы, я понял, что моя способность предсказывать движения противника работает намного хуже, чем с живыми людьми. Осознав, что это отличная возможность натренировать предсказание движений противника, я принялся держаться на оптимальном расстоянии от куклы, стараясь угадать каждое движение куклы. С моей реакцией и скоростью реагировать на ее атаки было несложно, но я принял решение как можно меньше полагаться на свое преимущество в физических характеристиках, отдавая предпочтение предсказанию движений. Со временем, я заметил очень странную вещь, которую невозможно было объяснить. Мое зрение как будто бы вслед за реакцией вышло на новый уровень. Повысилась не только четкость, но и внешняя оболочка куклы передо мной стала словно полупрозрачной, открывая мне вид на чрезвычайно сложный механизм, приводящий ее в движение. Удивленно понаблюдав за механизмом некоторое время, я стал замечать, что и как приводит куклу в движение, после чего смог практически со 100% вероятностью определить, какое движение сделает кукла в следующее мгновение. Понимание этого стало фактором, после которого я решил, что можно прекращать эту тренировку. С легкостью избежав атак куклы, я подошел к нее впритык и парой движений аккуратно остановил механизм, стараясь ничего не повредить. Как только кукла остановилась, я быстро отпрыгнул от нее и сделал вид, будто ничего не происходило. В этот момент из леса выбежал всполошенный мелкий в маске, который первым делом уставился на тихо стоящую на месте куклу, а потом на меня, лежащего под деревом. «Хей, Танджира, тебе тут еду принесли», — сказал я, попытавшись незаметно сменить тему. «Точно, спасибо Катицу». Резко пришел в себя Танджира, до этого наблюдавший за моим сражением с куклой, и радостно подбежал к мелкому, незамедлительно начав хомячить все, что ему попадалось под руку. Пока мелкий паренек отвлекся на кормежку оголодавшего Танджира, я по-тихому решил улизнуть, дабы не выслушивать поток словесной брани изо рта этого ребенка. Во время возвращения в деревню, я обдумывал ту способность, что неожиданно появилась у меня после битвы с Аказой, и пришел к выводу, что это было чем-то из разряда магии, такой же, как и образы, используемые владельцами дыханий для усиления своих приемов. За то время, что я пробыл в Японии, я понял, что мир не так прост, как мне казалось ранее, и в нем есть много необъяснимого, чего я ранее либо не видел, либо не замечал. Япония по непонятной мне причине была словно центром, который концентрировал в себе все самое странное и необъяснимое. Уверен, что в мире Япония такая не одна, но так уж вышло, что мне посчастливилось оказаться именно в ней, так что думать о других таких местах нет смысла. Нужно будет обсудить момент получения этой способности с Кёджура. У него и раньше, по моим наблюдениям, было нечто подобное, так что думаю, он сможет мне рассказать что-нибудь новенькое. Усмехнувшись, я понял, что в последнее время у меня появилось как-то слишком много планов. Эх, раньше все было намного проще, убил пару демонов, а потом отдыхаешь в компании прекрасной девушки. Начинаю понимать стариков, причитающих: раньше было лучше. Глава 46. Как только я вернулся обратно на улочки деревни, меня встретило трое человек в масках, попросивших меня проследовать за ними к главе деревни. Противиться этому смысла я не видел, поэтому с готовностью проследовал за ними. Привели это ребята меня в большой дом, расположенный примерно в центре деревни. В этом доме меня встретил маленького роста старичок, видимо являвшийся тем самым главой деревни. Чисто развлечения ради я старался поддерживать свое особое зрение всю дорогу от того момента, как я вышел из леса и до сих пор. Как я и думал, таким образом мне удалось увидеть лица всех встреченных мною людей в этих странных масках и не сказать, что они чем-либо выделяются. Мою догадку об их уродстве пришлось отбросить, так что теперь я точно убедился в том, что это обычная традиция. Развеяв свои последние сомнения, я с успокоением выдохнул и посмотрел на старика передо мной. На вид старику было никак не меньше 80 лет, а его физическое состояние намекало мне о том, что ему было намного больше. «Приветствую столпа песка», — первым начал разговор глава деревни, уставившись на меня своими глазами, сокрытыми под маской. «Я глава этой деревни, Тиччикова Харатиччин. Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться», — слегка поклонился я, посмотрев главе деревни в глаза. «Меня зовут Амир Каюм. Прошу прощения за то, что объявился здесь без приглашения, даже не предупредив вас о своем прибытии». «Ничего, в нашей деревне всегда рады столпам», — махнул рукой глава деревни. «Поделитесь целью своего визита?» «Конечно», — кивнул я с улыбкой на лице. «Причина моего прибытия в том, что к вам в деревню попал парнишка по имени Танджира Камада. Так случилось, что этот парень, видимо, был проклят, но куда бы он ни пошел, его везде преследуют неприятности. На всякий случай я решил проследить за тем, чтобы во время его присутствия в деревне ничего не произошло. Тот хороший мальчик», — немного удивился глава деревни, вопросительно склонив голову. «А я бы не сказал, что от него веет какой-то плохой аурой. Давно я не встречал таких чистых и искренних людей. Да, но это не отменяет того, что в последнее время куда бы Танджира ни пошел, он притягивает к себе неприятности. Самое страшное, что с каждым разом неприятности становится все опаснее и опаснее. В этот раз, по моим предположениям, должно произойти что-то поистине серьезное, но если я ошибаюсь, то я буду счастлив», — усмехнулся я, посмотрев в сторону выхода. «И еще я слышал, что у вас расположены лечебные горячие источники. Захотелось опробовать их эффект на себе». «Хо-хо-хо, так бы и сказали сразу», — весело рассмеялся глава деревни и попросил какого-то паренька провести меня до горячих источников. «Надеюсь, ваши предсказания будут ложными и в нашей деревне все будет спокойно. Наслаждайтесь горячими источниками». «Спасибо, я тоже надеюсь, что я ошибаюсь», — кивнул я, проследовав за черноволосым мальчишкой в маске. Дойдя по аккуратным улочкам до каменной тропинки, ведущей на холм, я заметил надпись «Горячий источник». «Спасибо, дальше я сам». В ответ паренек молча кивнул и побежал обратно в деревню. Я же стал подниматься вверх по дорожке, представляя себе, как буду лежать в горячей водичке и наслаждаться ее целебными эффектами. Добравшись до источника, я посмотрел на прозрачную воду и легкий пар, исходящий от нее. Больше не собираясь ждать, я почти что сорвал с себя одежду и запрыгнул в воду. Кроме меня в источнике больше никого не было, поэтому волноваться о том, что я потревожу кого-либо, мне не приходилось. Эх, Мицури уже вернулась к себе домой, поэтому вероятность того, что в деревне действительно произойдет нечто опасное, постепенно сводится к минимуму. Надеюсь, я и вправду ошибся, и все, что происходило до этого, было обычным совпадением. Погрузившись по глаза в воду, я расслабил свое тело и сознание, войдя в своеобразное состояние полусна. Остался только Муичира, но и он скоро должен уйти. Думаю, останусь тут еще на 3 дня, а после отправлюсь к Тингину, а после и к Кёджура загляну. Нужно будет обсудить с ними парочку вещей, а то потом опять начнутся миссии и времени на это совсем не будет. Закончив думать о делах, я закрыл глаза и полностью погрузился в расслабляющий транс. Просидел я так в воде несколько часов, прежде чем почувствовал, что пора уходить. Эффект от этого источника и правда был хорош, сравним с тем, что находится в поместье у Каида и ее брата. Там правда были не только горячие источники, но это не отменяет того, что они были хороши. Получив от главы деревни комнату в одном из домов в центре, я быстро расположился там и почти сразу же заснул, так как на улице уже был поздний вечер. Хорошенько выспавшись, я не придумал ничего лучше, кроме как вкусно поесть и снова отправиться на источники. Делать в деревне мне все равно было нечего, а искать кузнеца, сковавшего мои мечи, мне почему-то резко расхотелось. Видимо, то было обычное ежесекундное желание. В общем, лежал я в очередной раз на источниках, как вдруг почувствовал на себе странный взгляд. Сонно разлепив глаза, я увидел перед собой гигантскую рыбину на человеческих ногах и с огромным количеством острых зубов в открытой пасти. Сначала я подумал, что я заснул и мне это приснилось, но вскоре я понял, что это не так, а передо мной находится обычный демон, если точнее, то существо, подчиненное демону. Незамедлительно выпрыгнув из источника, я пропустил атаку рыбины под собой. Ударившись о камни, демон на время остановился, дабы прийти в себя, давая тем самым мне возможность взять в руки два мои скимитара. На моменте, когда клинки попали в мои руки, судьба демонической рыбы уже была предрешена. Мгновение, и голова этого карася уже валяется в метре от его тела, а я спешно натягиваю на себя свою форму охотника на демонов, наблюдая за армией рыб, несущихся к деревне из леса. «Твою же ж мать!» — называется, расслабился. Воскликнул я про себя и, натянув на себя форму, помчался к деревне, чтобы защитить ее жителей от нашествия демонических рыб. В скорости я уступал лишь Тингину, а теперь, когда он ушел из организации, я могу считаться быстрейшим из столпов, так что уже через несколько секунд я оказался на улицах деревни и принялся рубить всех демонов перед собой. В этот момент местные жители начали бить в колокол, предупреждая всю деревню о вражеской атаке. «Где Танджира?» – задумался я, осмотрев залитую кровью улицу. «Найти паренька я хотел, потому что там, где он, находится самый эпицентр опасности, и именно туда мне нужно было бежать в первую очередь». Внезапно, в доме, в котором я жил, раздалось что-то похожее на взрыв, и из него вылетела фигура, до боли напоминающая мне Муичира. Поняв, что там случилось нечто действительно серьезное, я на всей скорости помчался к зданию, проигнорировав улетевшего в лес Муичира. Он был столпом, поэтому как-нибудь спасет себя сам, а вот у Танджира были реальные проблемы. Быстро добравшись до дома, я увидел, что у одной из комнат дома не хватает стены. Присмотревшись, я заметил Танджира и Нидзука, свисающих со второго этажа, и две фигуры, напоминающих собой демонов. У каждой фигуры в руке было по какому-то оружию, и судя по тому, что я увидел, эти побрякушки отнюдь необычные. Согнувшись в ногах, я выстрелил собой в сторону демона с вещицей, похожей на веер. Пролетая рядом с этим демоном, я одной свободной рукой схватился за веер в форме листка и силой вырвал его из рук демона, который, заметив меня, попытался увести руку с траектории моего полета. Тогда же прозвучал и оглушающий выстрел, снесший двум демонам их головы. Обернувшись и посмотрев вверх, я увидел парня с иракезом, держащего в руке обрез. «Хах, интересно», — подметил я, взглянув на последствия от выстрела. «Когда я стрелял в демона, раны были не такие тяжелые. Ладно, попробуем вот эту штуку», — закричал я и резко махнул веером в своей руке в сторону одного из демонов с посохом в руках. Сразу же после взмаха появился сильнейший порыв ветра, унесший с собой регенерирующее тело одного из демонов вместе с кустком стены. «Эй, это мое!» — прокричал демон, владеющий этим веером, но парень с обрезом спрыгнул с крыши и одним движением отрубил его голову. «Нет, гения, так их не победить!» — завопил Танджира, висящий на обломках стены. «Если отрезать кому-то из них голову, то он раздвоится на еще двух демонов. Каждый из появившихся будет сильнее предыдущего. Они специально дают отрезать себе головы». Услышав Танджира, я пораженно уставился на демона, из двух половинок которого за секунду появилось еще двое. Теперь передо мной стояло целых три демона, что значило в 3 раза больше проблем. «Как же я не люблю высших лун и эти их приколы!» — раздосадованно подумал я, уворачиваясь от атаки недавно появившегося демона с копьем. «Хорошо, хоть у меня веер остался». Широко замахнувшись, я опустил веер, направив его в сторону демона с копьем. Появившийся порыв ветра в эту же секунду послал его за пределы комнаты. Жаль, что демон не смог отлететь так же далеко, как предыдущий, из-за своего копья, которое он успел вонзить в пол и компенсировать силу ветра. Сразу же после этой атаки веер распался, а у демона, у которого я его украл, появился новый, точно такой же. «А-а-а!» — послышался крик Танджира, и я взглядом зацепил, как того уносит еще один демон с крыльями. «Гения, крикнул я, намекая парню выстрелить в этого петуха, но демон резко повернул голову в нашу сторону и, открыв рот, завопил. «Ах!» От этого крика я ощутил, словно моя голова раскалывается на множество осколков, но падать на пол без сил у меня не было возможности, так как ублюдок с копьем уже вернулся обратно и вовсю мчался ко мне. Как же я ненавижу высших лун и их приколы. Глава 47. Перебарывая неприятные ощущения и чувство дезориентации, я поднялся с колен и крепко сжал два своих клинка. Что-то внутри мне подсказывало, что эта битва будет самой сложной из всех, в которых я когда-либо участвовал. В ушах все еще отдавался звоном дикий крик летающего демона, а с двух сторон на меня мчались двое других. Демон с копьем, которого я не так давно отбросил порывом ветра, появился совсем рядом со мной и занес свое копье для удара. Сделав неловкий кувырок в сторону, я сквозь звон в ушах расслышал громкий треск дерева и совершил резкий выпад туда, где по моим ощущениям находился демон. Я угадал, один из клинков был остановлен копьем демона, а второй полоснул по его туловищу, оставив широкую рану, которая, несмотря на ужасающую регенерацию демона, зарастала не так быстро, как могла бы. Отлично, яд работает более-менее хорошо. Осталось залить этих ублюдков до такого состояния, что они и пальцем двинуть не смогут. Составив в голове простой по сути, но сложный по исполнению план, я продолжил свое наступление. Отступив чуть назад, я получил необходимую для использования орды расстояние и немедля исполнил орду под названием «Пустынный мираж». Ее суть была в том, что я двигался настолько быстро, что оставлял после себя иллюзорный образ своего удара. В дополнение к этому, иллюзорный образ рябящего раскаленного воздуха еще сильнее запутывал противника, не давая ему понять, где был настоящий удар, а где иллюзорная обманка. Этому демону угадать не удалось, за что он справедливо поплатился одной из своих рук. Где-то позади меня послышался еще один выстрел и яростные звуки столкновения с невнятными криками того парня по имени Гения. Понадеявшись на то, что парень сможет выиграть мне немного времени, я решил воспользоваться кратким моментом слабости и следом за пустынным миражом использовал орду «Песчаный поток». Образ бурного потока из песка, напоминающего собой реку, накрыл собой демона, а я стал наносить множество жестких разрезов, кромсая прочное тело демона на куски. Сначала руки, потом ноги, потом туловище. Куски тела демона разлетались в разные стороны, забрызгивая кровью все пространство передо мной. Как только мои удары добрались до головы печального демона, за моей спиной послышались громкие завывания ветра и меня, вместе с растерзанным телом демона вдавило в деревянный пол здания. Неожиданный удар ветром выбил воздух из моих легких, но это не помешало мне быстро подняться с того места и отпрыгнуть в сторону, повернув голову к другим участникам сражения. Гения вместе с Низука взяли на себя демона с веером, похожим на листик. Сейчас они, подловив демона на том, что тот отвлекся на меня, начали одновременную атаку, практически не оставив демону и шанса на уворот. Низука, одной рукой схватив демона за его руку с веером, силой оторвала ее, а клинок Ничирин Гении в этот момент уже соприкоснулся с шеей демона и был готов в любой момент отсечь ее. Поняв, что у этой парочки все в порядке, я начал рыскать глазами в поисках Танджира, но вскоре понял, что тот находился за пределами дома и в одиночку сражался с тем орущим петухом. Я хотел было уже ринуться ему на помощь, но тут Танджира влетел в стену дома, в котором мы находились, притащив с собой пронзенного орущего демона. Отлично. Порадовался я за ребят, которые сами вполне себе справлялись с объявившейся угрозой. Параллельно с этим, я отыскал регенерирующую голову грустного демона с копьем и, достав из-под сумка небольшую баночку с ядом, ехидно ухмыльнулся. «Это тебя немного задержит», — сказал я, пронзив голову демона и залив в появившееся отверстие едва ли не всю бутылочку ядовитой жидкости. В ответ демон что-то зашипел, но мне уже было не до него, так как вернулся тот ублюдок со странным посохом. Понять, что он вернулся, у меня получилось сразу. Как только в мою спину прилетел заостренный посох и пронзил область живота, я сразу осознал, что дела плохи, а уж когда по мне прокатился мощный заряд электричества, практически заставивший меня потерять сознание от боли и шока, я понял, что все очень плохо. «А-а-а!» – заорал я во всю глотку, сквозь судороги пытаясь дотянуться руками до проклятого посоха, вошедшего со спины. «Как же я вас ненавижу, ебаные демоны!» Проклинал я каждого встреченного мною демона, а особенно этих ублюдков, вытаскивая из спины посох. Закончив с этой электрической палкой, я до сих пор подрагивающими руками схватил лежащие на полу клинки и посмотрел на владельца этого посоха. К этому моменту Гения, ранее бившийся с владельцем веера, уже встал на пути у демона с посохом, изо всех стараясь помешать ему подойти ко мне. Ублюдка с веером нигде не оказалось, но новая дыра в стене и веер в руке Низука намекали на то, что ему дали испробовать его же прием. Еще раз оценив наше положение, я задумался над тем, стоит ли мне использовать технику золотой пустыни, но быстро пришел к выводу, что необходимости в этом не было. На данный момент мне удалось вывести из боя одного из демонов, а еще один был временно не способен вернуться в схватку, а значит наш расклад был четверо на двоих. Кто-то бы сказал, что это нечестно, но я не имел никаких предубеждений против численного преимущества в сражении, поэтому то, что нас больше, лишь меня порадовало. Бросив взгляд на Танджира и поняв, что он еле как, но справляется со своим крикуном, я решил, что лучше избавиться именно от этого крылатого, ведь несмотря на то, что он сделал меньше всех остальных демонов, он являлся одним из самых проблемных парней. Его крик был невообразимо силен, настолько, что даже я на мгновение потерял боеспособность, а это мгновение на моем уровне стоит тысячи жизней. Глубокий вздох, рывок, и вот я уже оказался за спиной этого летающего демона, которого Танджира все время умудрялся держать невысоко над землей. Позади меня проявился образ великолепного золотого водопада из песка, за которым последовал один сильный удар, нацеленный на крылья этой демонической птички. Демон, конечно же, смог что-то почувствовать и слегка сойти с траектории атаки, но повреждений ему избежать не удалось. Два глубоких разреза на спине и обрубок крыла – вот что досталось этому парню после моей атаки. Потеряв одно из крыльев, демон уже не мог поддерживать свой полет и начал уверенно падать вниз, но перед падением он нацелился на меня и, широко раскрыв свой рот, завопил, что было сил. Как только звуковая волна дошла до меня, я ощутил, как мои барабанные перепонки вибрируют, готовые порваться в этот же момент. В глазах на секунду потемнело, а когда я пришел в себя, я понял, что стою на коленях, а из моих ушей тонкими ручейками течет кровь. Все звуки вокруг стали чуть тише и периодически словно появлялись помехи, мешающие мне что-либо внятно расслышать. Понимая, что времени на диагностику своего слуха у меня нет, я взглядом нашел Танджира и увидел, как его черный клинок отрубает этому крикливому демону голову. Голова к тому моменту не была целой, отсутствовала нижняя челюсть и часть горла. Одобрительно кивнув, я на трясущихся ногах побежал в сторону парнишки, не забыв прихватить с собой свои клинки. Подбежав к отрубленной голове демона, которая усердно пыталась регенерировать полученные раны, я повторил все то же самое, что провернул с грустным демоном с копьем. Благо на этот раз я захватил с собой большие запасы яда, как раз рассчитывая на нечто подобное. Закончив с головой демона, я перевел взгляд на Танджира и заметил, что он пытается что-то мне сказать, но я практически не слышал его голоса, из-за чего мне пришлось показать на свои кровоточащие уши и знаками показать, что пока что я его не слышу. Быстро поняв мои обстоятельства, Танджира сочувственно на меня взглянул и жестами показал мне на Гению и свою сестру, которые к этому моменту сражались уже с двумя демонами. Пробормотав про себя несколько матерных выражений, я наткнулся на странный взгляд Танджира и понял, что, видимо, сделал это не так тихо, как того хотелось бы. Покачав головой, я проигнорировал все, кроме демонов, и побежал в сторону оставшихся двоих демонюк. Вдруг, сделав свой первый к двум демонам, я почувствовал нечто, чего никогда ранее не чувствовал. Звуки, которые раньше и так звучали очень приглушенно, пропали вовсе. Дикая усталость и боль по всему телу словно стали незначительными, открывая мне второе дыхание. Зрение и реакция, которые до этого и так находились на сверхчеловеческих высотах, стали еще острее. Движения всех вокруг стали медленными и тягучими, как будто они находились под водой или даже в смоле. Один я двигался с нормальной скоростью, не с огромной, а именно нормальной средней скоростью, с которой бегают обычные люди. Внезапная перемена сначала ввела меня в легкий ступор, но обстоятельства были неподходящими для глубокомысленных размышлений. Подбежав к демонам, которые будто в замедленной съемке начали оборачиваться в мою сторону, я двумя легкими движениями отсек голову сначала одному, а затем и второму. Голова первого еще не успела упасть, когда я закончил с его собратом. Как только я остановился, Я почувствовал сильный укол в сердце и ощутил, как кровь медленно начинает подбираться к горлу. «Похоже, я слегка перетрудился», — подумал я, предусмотрительно падая на колени. «Наверное, я пока не готов к такому, все же последствия от золотой пустыни намного глубже, чем поверхностные травмы», — промелькнула в моей голове мысль, после которой все ощущения вернулись в норму. Боль и усталость, ранее отошедшие на задний план, вернулись в десятикратном размере. Меня словно переломало всеми возможными способами, после чего собрало обратно и снова переломало. Каждые 1-2 секунды, теряя сознание, я отхаркивал кровь и старался бороться со множественными внутренними кровотечениями, полученными за время сражения. Где-то сзади слышались едва различимые крики, но я не обращал на них внимания. Внезапно мое угасающее сознание накрыла неприятная волна, предупреждающая об огромной опасности. Прикладывая последние силы, я держал глаза открытыми и пытал найти источник опасности. Им оказался тот грустный демон с копьем. За то время, что мы сражались с остальными демонами, он смог регенерировать свое тело и теперь поглощал своего брыкающегося товарища с крыльями. Попытавшись предупредить ребят, я указал рукой в его сторону, после чего силы покинули меня, и мое тело начало падать на землю. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я заметил перед собой знакомую розовую макушку и, усмехнувшись, ударился головой о землю, упав во тьму. Глава 48. Поваляться в блаженной тьме мне удалось недолго. Через несколько мгновений я снова открыл глаза, обнаружив себе на руках у Танджира и Гении, которые изо всех сил старались унести мое бессознательное тело, минуя огромных деревянных драконов, то и дело появляющихся у них на пути. Слух к этому моменту уже немного восстановился, и мне удалось расслышать восклицания Мицури и грохот столкновений, исходящие от места сражения с неизвестной угрозой. «Пригнитесь, парни», — тихо пробормотал я, но из-за того, что я был совсем рядом с ними, эти двое смогли меня услышать и быстро среагировали, уворачиваясь от очередного древесного дракона, подкравшегося к ним сзади. «Что там происходит?» — спросил я, обращаясь к одному из них. «Господин Намир», — радостно вскликнул Танджира, увидев, что я очнулся, но практически сразу его перебил Гения, начавший подробно рассказывать, что случилось после того, как я упал в обморок. Оказалось, тот грустный парень действительно поочередно поглотил всех остальных демонов, а затем превратился в какого-то мелкого высокомерного паренька с несколькими барабанами, растущими из спины. Этот новоявленный демон не только умел контролировать и создавать огромных древесных драконов, ударяя в свои барабаны, но и владел способностями двух других демонов, а именно звуковыми волнами и молнией. Как только парни увидели его, они сразу поняли, что они ему не соперники, но сражение с ним было единственным выходом, поэтому они были уже готовы броситься вперед. Но внезапно появилась Мицури, и это немного скрасило сложившуюся ситуацию. Из того, что я понял о демоне, этот Захакутин, видимо, являлся чем-то типа последней боевой формы, являющейся самым сильным из всех эмоций, как мне объяснили ребята. Я во время битвы не обращал внимания на имена этих демонов, но теперь, когда мне напрямую указали на это, я осознал, что их имена и поведение действительно пересекались с эмоциями. Наверное, подмечать такие тонкости с первого взгляда способен только носитель языка, но опять же, понимание этой особенности не давало мне ничего полезного. Я, даже находясь в полубоевом состоянии, понимал, что если Захакутин действительно был слиянием всех четырех демонов и имел такие неприятные способности, являясь при этом физически в несколько раз сильнее других демонов, то у Мицури шансов на победу было мало. Если же принимать во внимание тот факт, что двое из поглощенных демонов перед этим были сильно отравлены мною, то остается вероятность, что и на Захакутина яд тоже подействовал и сильно ослабил его. Этот вариант давал некоторый проблеск надежды, но проблема была в том, что сражаться с ним не было смысла, ведь, как ни крути, но он не был основным телом. Прийти к такому выводу можно очень легко: каждая из эмоций является демонической техникой оригинала, а Захакутин также эмоция, все просто. «Кладите меня здесь», — скомандовал я двум парням, введя их тем самым в ступор. «Чё уставились? Меня спасать нет смысла, я стол, я и сам справлюсь. Вам двоим сейчас нужно найти основное тело, иначе мы все тут помрем». Выскользнув из их рук, я ловко, почти не шатаясь, приземлился на ноги и, взглянув в сторону битвы, помахал им рукой, давая знак поторапливаться. «Вперед, парни, я на вас рассчитываю». Подбодрил я их и на всей возможной для меня на данный момент скорости помчался на помощь к Мицури. В бою я, конечно, буду ей не помощник, но никто же не отменял словесной помощи, верно? Думаю, ей будет полезно, если я буду ей говорить о следующем шаге ее соперника, уж с ее то силищей, под моим предводительством, она точно сможет победить, ну или мы по крайней мере сможем достаточно задержать его. Нужно найти Низука, она как раз погналась за ним. Послышался взволнованный крик Танджира позади меня, после чего мы окончательно разделились. Чем ближе я подходил к месту сражения, тем громче становились звуки битвы. Наконец, я приблизился достаточно для того, чтобы глазами увидеть место противостояния. Вся небольшая поляна, посреди леса, была заполнена множеством извивающихся древесных драконов разных размеров. Они постоянно растягивались и сужались, то уходя под землю, то поднимаясь в небо, из-за чего даже тренированному человеку было бы сложно уследить за их движениями. Посреди всего это стоял демон с рогами, похожий на ребенка. Из его спины росло кольцо с прикрепленными на него барабанами с иероглифом «Ненависть», изображенным на них. В глазах этого демона читалась абсолютно та же эмоция, когда он наблюдал за Мицури, непрерывно скачущей между волнами из древесных драконов. С каждой своей катой она все ближе подбиралась к телу демона, с желанием отрубить ему голову, но ей, видимо, забыли сказать о том, что данное тело было лишь результатом техники. Вот же ж черт, уныло подумал я, увидев, как сосредоточенная девушка с занесенным для удара клинком несется к стоящему на месте демону. Пришла пора помогать. Промелькнула в моей голове мысль, после чего я заметил, что демон, ранее спокойно наблюдавший за Мицури, демон широко раскрыл рот, готовясь к атаке. В этот момент я понял, что бездействовать больше нельзя, иначе случится нечто непоправимое, и использовал прием, который давным-давно придумал, но все никак не мог испробовать на деле. Являясь убийцей, которого тренировали для этого долгие и долгие годы с самого детства, я хорошо научился скрывать от окружающих свое желание убивать. Это было важнейшим навыком для убийцы, потому что даже самый обычный человек вполне может ощутить твои намерения и поднять панику или даже тревогу, если сильно доверяет своим чувствам. Разработанный мною прием в корне отличался от того, чему меня учили. Его суть заключалась в том, чтобы отвлечь противника от чего-либо, выставив свое желание его убить напоказ. Каким бы сильным ни был человек или демон, но в тот момент, когда он ощутит на себе жуткую жажду крови, он обязательно на какое-то время отвлечется на то, чтобы проверить, откуда оно пришло. Сам по себе прием был не сказать, что сложный, но я ведь не мог оставить все просто так. Мне удалось улучшить этот метод после изучения и осмысления принципа работы техники повторяемых действий. Теперь жажда убийства, направляемая на цель, была намного более полной, буйной и комплексной, ведь демон теперь отдувался не только за свои поступки, а за поступки всех демонов, оставшихся в моих воспоминаниях. Сегодня мне, наконец, выдался шанс опробовать эту способность в полноценном бою, жаль только, что на кону фактически стояла жизнь моей подруги. Резко погрузившись в свои воспоминания, я стал выцеплять самые отвратительные и ужасные моменты, которые только мог вспомнить, связанные с демонами. Гнев, нежелание и ярость начали бурлить внутри меня, смешиваясь в гремучий коктейль и сильнее распаляя огонь желания прикончить этого гада. В момент, когда эмоции достигли пика, я раскрыл глаза и испепеляющим взглядом уставился на демона передо мной, в своей голове прокручивая тысячи вариантов того, как я разрезаю его тело на кусочки. Менее чем за секунду, готовый атаковать демон сменил свое положение и, несколько раз быстро ударив по барабанам, послал к месту, в котором я находился, десятки своих древесных драконов, фактически забыв о Мицури, которая, к моему удивлению, также испуганно пялилась в мою сторону. «Хари, тормозить!» — вспыхнул в моем сознании гневный выкрик, пока я, прикладывая некоторые усилия, уворачивался от атак древесных драконов, одновременно с этим пытаясь давить на демона жаждой убийства, отвлекая тем самым на себя все его внимание. Через пару секунд Мицури смогла прийти в себя и снова атаковала демона. На этот раз ее движения стали более быстрыми и плавными, а взгляд странным образом изменился, будто став замыленным или расфокусированным. Образов как ее дыхания я не видел, да и не сильно следил за этим, если быть честным, но до шеи демона клинок все-таки добрался и таки отрубил ее. К этому моменту я уже выскочил из леса и запыхавшийся присел, пользуясь временной заминкой демона после отрубания головы. «Мицури хух-хух, если ему отрубить голову, он не умрет», — крикнул я, будучи на противоположном конце поляны. «Нам нужно задержать его, пока Танджира, Низука и Геня не избавится от основного тела». Наблюдал я за реакцией девушки, чтобы понять, воспринимает ли она то, что я говорю, или полностью погрузилась в себя. Получив от нее в ответ удивленный взгляд и быстрый кивок, я убедился в том, что она все поняла, и со спокойной душой перевел взгляд на тело демона, которое уже занесло руку для очередного удара в барабан. «Ну, поехали», — пробормотал я про себя и рванул со своего места, избегая атаки вырвавшегося из-под земли древесного дракона. Из пасти этого дракона сразу же вырвался знакомый мне крик, но мне легко удалось его избежать, прыжком приблизившись к дракону. Одним движением разрубив туловище дракона, я в очередной раз отпрыгнул, не давая молнии попасть по моему уставшему тельцу. Так и продолжалась битва. Пока я отвлекал большую часть древесных драконов, Мицури в ближнем бою сражалась с Захакутином, как ни странно, полностью его подавляя по всем физическим характеристикам, кроме скорости. Под конец схватки я уже настолько устал, что мои ноги просто отказывались нормально двигаться, из-за чего мне приходилось перемещаться рваными рывками. Благо, вскоре я заметил яркие лучи рассвета, пробивающиеся сквозь редкие кроны деревьев, оставшихся на поле боя. Встретившись с этими лучами, Захакутин попытался скрыться в одном из своих драконов, но во время этого действия его лицо сильно изменилось, и через мгновение он распался на груду пепла, как и окружающие его драконы. Увидев это, я с упоением вздохнул и упал на землю, лицом в пол, не в силах больше поддерживать свое окончательно выбившееся из сил тело в вертикальном положении. «Мы победили», — раздался неподалеку радостный вопль Мицури, но вскоре она вспомнила о том, что я тоже существую. «Вот блин, Амир, Амир, ты жив, Амир, не покидай нас», — подбежала ко мне девушка и, взволнованная моим состоянием, начала трясти меня в попытке выбить из меня хоть какую-то реакцию. Это оказалось бесполезно, ведь я даже банально был не в силах пошевелить языком, не то, что открыть рот и издать звук, но вот двигать глазами я еще кое-как мог, поэтому бросил на нее уставший взгляд, давая понять, что со мной все в порядке. Заметила мой взгляд Мицури только через 3 минуты, и он сразу же вернул ей радостное настроение, чего нельзя сказать обо мне, ведь меня уже начало подташнивать от постоянной тряски. Убрав свой гибкий клинок в ножны, она проделала то же самое и с моими скимитарами, после чего положила меня к себе на спину и понесла в сторону деревни. Как бы я хотел в тот момент провалиться в столь приятное тихое небытие и отдохнуть хотя бы часиков 40, но долгожданного обморока не случилось, поэтому мне пришлось выслушивать все впечатления Мицури от битвы, не имея при этом никакой возможности попросить ее замолчать. К тому моменту, как мы оказались на развалинах деревни, я был готов вернуться во времени и подставиться под звуковую атаку того древесного дракона, лишь бы он вырубил меня на как можно более долгий срок, и я не слушал всего этого. Глава 49. На том месте, где ранее стояла прекрасная большая деревня, теперь можно было заметить лишь груды обломков и множество тел деревенских жителей. Все они были кузнецами, и защитить себя от такого большого нашествия демонов им было практически невозможно, особенно когда все охотники на демонов ушли. Увиденное сильнейшим образом поразило Мицури, из-за чего она, практически сразу, разрыдалась. Успокоить я ее не мог, да и настроения этого делать у меня сейчас не было, так как я также сильно расстроился из-за таких больших потерь среди обычных жителей. Деревня кузнецов была одним из важнейших столпов нашей организации, ведь именно она поставляет нам все оружие, которое помогает нам сражаться против демонов. У многих истребителей демонов клинки часто ломаются, а в данных обстоятельствах оперативно сделать замену не выйдет, а это окажет сильнейшее воздействие на нашу боевую мощь. Это было большой проблемой, так как все подталкивало демонов к тому, что скоро начнется что-то ужасное. 5 из демонов высших лун были убиты столпами. Я уверен, что Мудзан не оставит это просто так, если он хоть немного разбирается в том, как нужно вести подобные дела. Охотники на демонов теперь имеют огромное преимущество, ведь у нас почти не было потерь среди основной боевой силы. А если брать в расчет резкий скачок силы Мицури, меня и я уверен Кёджура, то можно сказать, что вскоре мы будем на пике нашей боевой мощи, и тогда Мудзану и остальным демонам придется очень тяжко. Госпожа Мицури, раздался где-то неподалеку радостный крик Танджира. Мы победили. А еще Низука теперь не боится солнца, вы представляете? Увлеченно начал рассказывать он то, как их команда догоняла демона и что произошло после того, как Низука, пожертвовав собой, помогла ему убить основное тело. Появление Танджира и остальных сильно сбавило градус напряжения и помогло немного заглушить неприятные мысли. Мицури даже перестала лить слезы, после того как увидела Низука, которая подбежала к ней и мило обняла ее. Я также порадовался за паренька и его сестру, только эту радостную новость омрачил тот факт, что демоны, оказывается, могут перебороть страх солнца и нормально жить под его лучами. В случае Низука это было не страшно, а даже хорошо, потому что она милая девочка, которая не причинит вреда людям, хоть она и демон. Но вот мысль о том, что кто-то по типу высших лун или самого Мудзана может избавиться от своей главной слабости, по-настоящему меня напугала. А ведь, по нашим сведениям, Мудзан может поглощать своих подчиненных и других демонов. Это значит, что есть вероятность, что если он поглотит Низука, то избавится от всех своих слабостей в виде солнца и необходимости питаться людьми и станет поистине высшим существом, с которым нам будет не справиться. Эх, вот если бы все демоны были, как Низука, я, может быть, был бы и не прочь стать одним из них. Задумался я над тем, что бы было, если бы демоны не имели своих недостатков. Вечная жизнь и невозможность умереть — весомые аргументы, взгрустнул я, понимая, что все это лишь несбыточные мечты, и, став демоном, я просто превращусь в очередного монстра под контролем Мудзана. Как только Низука избавилась от боязни солнца, вероятность того, что Мудзан или его оставшиеся две высшие луны придут за Низука, взлетает практически до небес. И хорошо, если они придут, когда мы будем к этому готовы, но ведь они могут заявиться и в неподходящий момент, и тогда нам всем конец. Уныло вздохнув, лежа на земле неподалеку от основной группы, я уставшим взглядом смотрел в небо, наслаждаясь видом редких мягко-розовых облаков, купающихся в лучах рассветного солнца. Мысли начали постепенно уходить в какую-то другую, странную степь, пока я наконец не понял, что правда уже начинаю уставать от такой жизни. Если вспомнить о самом начале, о том, зачем я вообще приехал сюда, то можно понять, что все с самого начала пошло наперекосяк. Мечты о спокойной и мирной жизни привели меня в это место, но сражений и убийств в моей жизни стало только больше, а опасность для жизни выросла до невозможно высоких значений. Пусть вначале мной двигала жажда отомстить всем демонам за то, что они в принципе существуют, но прежняя ярость давно утихла, и теперь мне приходится насильно поддерживать ее в себе, что в корне неверно. Да, столб, не питающий серьезной ненависти к демонам, это смешно, но так оно и есть. Как бы я ни отрицал, но на жизни многих людей мне все равно. Даже о жителях этой деревни, смерти которых расстроили меня, я забуду уже через день-два. Единственная причина, по которой я продолжаю заниматься тем, чем занимаюсь, — я хочу обезопасить своих близких. Канай, Шинобу, слуги в поместье и другие люди, с которыми я завел дружеские отношения, все они важны для меня, поэтому я не хочу видеть их смерти. Ранее мне в голову приходил вариант просто взять Канай и несколько других наиболее близких мне людей, после чего уехать куда-нибудь в другое место, но я понял, что такое развитие событий невозможно. У моих близких были свои близкие, а у тех свои, и так могло продолжаться до бесконечности. Осознавая это, я решил пройти путь истребителя демонов до конца и защищать их ценой своей жизни, но с каждой новой схваткой ко мне все больше приходило понимание того, что я не вывожу. Еще максимум год такой жизни, и я, если не сойду с ума, то сломаюсь и, бросив все, уеду в другое место, увезя с собой огромный пласт сожаления и воспоминаний, которые будет мучить меня всю мою оставшуюся жизнь. Смотря на настоящую ситуацию с этой стороны, то, что близится финальная битва с Мудзаном, уже не кажется мне таким плохим раскладом. Возможно, поставить все на это сражение — лучший выбор, который я только могу сделать в своей жизни. Хорошо, тогда это будет моя последняя битва в этой жизни, — решительно подумал я, закрывая глаза. Либо я умру, либо выиграю и сложу свои клинки, поклявшись себе не брать в руки оружие до конца своих дней. С этой мыслью, я ощутил, как мое сознание, наконец, проваливается в тихую обволакивающую тьму, в которой я могу по-настоящему отдохнуть. Проснулся я уже в знакомом мне поместье. Самочувствие было отличное, а ментальное состояние было просто великолепным. Разум, впервые за долгое время, был кристально чист и спокоен, словно поверхность горного озера. Я точно знал, что будет в моем будущем, и это успокаивало. Словно я скинул груз, давивший на меня всю дорогу, и теперь, расправив плечи, иду навстречу своей цели. Сделав легкую разминку, я неспешно оделся и вышел из своей комнаты. Молча поприветствовав кивком прислугу, я прошел в комнату для чаепития и попросил слугу принести мне мой любимый набор. Через 5 минут в комнату вошла слуга с подносом в руках, а за ней следовала самая великолепная девушка в этом мире. «Привет, Каная», — счастливо улыбнулся я, повернувшись лицом к девушке. «Почему ты такая угрюмая? Сегодня же такой хороший день», — проговорил я, взяв в руки чайник и подняв его крышку. Отличный запах промелькнула в моей голове мысль, прежде чем я перевел взгляд обратно на Каная, которая теперь стояла у входа, тревожно смотря на меня. «Что случилось, Амир?» — спросила девушка, осторожно подойдя к столику с чаем и присев рядом. «О чем ты?» — в недоумении склонил я голову, заглянув Каная в глаза. «Ничего», — после недолгого молчания, Каная покачала головой, словно стараясь избавиться от неприятных мыслей. «Просто ты на мгновение напомнил мне Айката сама», — тихо пробормотала Каная, поднимая второй стакан с чаем. Главу удивленно приподнял я брови, но вспомнив то, каким взглядом он смотрит на людей и какую атмосферу создает возле себя, мне стало понятно, что действительно некоторое сходство есть. Похоже, глава не так прост, как я думал. У него есть какой-то свой план, или это из-за болезни, с которой он смирился. Пока я осмыслял слова Каная, она начала разговор. Недавно прошло собрание столпов по поводу прошедшего нападения демонов. Там обсуждались наши будущие действия и метки, которые получили некоторые из столпов. Сказала Каная и уставилась на меня с целью поймать какую-нибудь реакцию. «Метки?» — снова поинтересовался я, услышав непонятный мне термин. «Что за метки?» «Как я поняла, метка — это особый знак, который проявляется на теле охотника, когда температура его тела и частота сердцебиения поднимается до определенного значения», — попыталась объяснить мне Каная, сама не до конца понимая то, о чем говорит. Муичи рассказал, что нужная температура тела примерно в районе 40 градусов. Не понимаю, как это работает, но появление этой метки заметно усиливает охотника. Сила, скорость, реакция, все делает большой скачок, выводя человека на новый уровень. Ясно, примерно поняв, о чем идет речь, я кивнул. Ну так к чему пришли столпы на собрании, что решил глава? Главы не было на собрании, ошарашила меня новость Каная. Его состояние сильно ухудшилось, и он не в состоянии покинуть свое поместье, печально произнесла девушка, изменившись в лице. Понимаю, вздохнул я и сделал глоток душистого чая. Соболезную ему и его семье. Столпы решили провести большую тренировку для всех членов организации под руководством столпов, сменила тему Каная, уводя разговор в другое русло. Демоны почему-то притаились, мы решили, что это из-за Низука. Они готовят нечто серьезное, поэтому нам также нужно подготовить свои силы. «Ты тоже будешь участвовать?» – обычным тоном спросил я, скрывая настороженность в голосе. «Конечно», – подтвердила мои догадки девушка. «Нас распределили на разные этапы тренировки. Каждый отвечает за свой аспект или группу охотников». Прикрыв глаза, я начал придумывать причину, способную убедить Каная не участвовать в этом мероприятии. Все твердило о том, что именно во время этой всеобщей тренировки произойдет то, чего боятся другие столпы. Судьба дает знаки, которые легко можно не заметить обычному человеку, но не мне. Танджира, его компашка и практически все столпы организации в одном месте, состояние главы, моя интуиция, все это давало понять, что Каная там быть не нужно, как и ее сестре. Как ни посмотри, но они были одними из слабейших столпов и, если нападение все-таки случится, они погибнут. Молчание затянулось, а я так ничего и не придумал, поэтому решил оставить это и решить вопрос по иному пути. Дальнейший наш разговор с Каная просто был обычным диалогом, в котором мы обсуждали наши ежедневные дела, интересные истории, случившиеся с нами, и наши отношения. Хотя мы и были довольно близки с Каная, но дальше объятия и держания за руки ничего не заходило, потому что мы сознательно ограничивали себя. В наших головах каждое мгновение теплилась мысль о том, что в любой момент каждый из нас может погибнуть, и это было своеобразным барьером между нами. Теперь же все близилось к концу, и я решил, что пришло время двинуться чуть дальше, чем обычные объятия. «Думаю, у тебя еще остались дела», — проговорил я, вставая из-за столика и медленно подходя к Канае. «До встречи вечером», — сказал я и, слегка приобняв, нежно поцеловал ее в губы. От такого девушка впала в состояние шока, что было видно по ее застывшему телу и глазам, с легким страхом уставившимся на меня. Завершив поцелуй, я весело усмехнулся и, встретившись напоследок с ней взглядом, покинул комнату, оставляя девушку наедине с собой. Оказавшись в своей комнате, я взволнованно выдохнул и быстро достал из шкафчика листы бумаги. «Надеюсь, глава поймет меня и выполнит мою просьбу», — с надеждой отправил я недавно написанное письмо главе Воронам. В письме я попросил главу запретить сестрам участвовать в предстоящей тренировке со столпами. Как альтернативу двум столпам, я уверял его, что бы ни случилось, я буду готов использовать все, что у меня есть для победы над Мудзаном. Зная главу, он уже сам понимал, что Мудзан скоро придет, и понимал, что значит мое обещание. Глава 50. Наблюдая за массивным вороном, на большой скорости улетающим от поместья, я задумался о том, о чем мы говорили с Канай некоторое время назад. Тренировка на данный момент меня практически не волновала, я был готов ко всему, что могло там произойти, меня заинтересовала больше та самая метка, которую обсуждали на собрании. То, что они пришли к выводу, мол, для ее пробуждения требуется лишь очень частое сердцебиение и высокая температура тела, было полным идиотизмом. Это я могу утверждать смело, потому что я не один раз доходил до подобного состояния ранее, но ничего похожего на эффекты, проявившиеся в том сражении, не было и в помине. Если бы это было единственным условием, то у всех в моем клане, кто владел техникой дыхания, должны были появиться эти самые метки, но ни о чем подобном даже не было упоминаний в клановой библиотеке. Я уже не в первый раз замечаю, что местные люди как-то слишком просто относятся к подобным проявлениям сверхъестественного, но, с другой стороны, если они никогда не покидали пределов своей страны, то вполне можно их понять. Они не знают, что считается нормальным в остальном мире, поэтому вполне считают нормальным существование демонов, меток и образов. Думаю, метка — это нечто комплексное, пробормотал я про себя, развалившись на полу и уперев взгляд в открытое окно. Физическая сила, ментальное состояние, сила образа в твоем сознании, все это концентрируется в одном единственном воплощении, которое не просто повышает физические и ментальные характеристики, но также и убирает своеобразный ограничитель, помогая охотникам на демонов использовать максимум своих возможностей. Мое предположение было достаточно простым и логичным, как мне показалось, но я был не полностью уверен в своей правоте и, что все действительно работает именно так, как я сказал. Да и по большому счету это не имело большого значения для меня, ведь я, скорее всего, уже получил эту странную метку. Случилось это в тот момент, когда я сражался с теми воплощениями эмоций. То состояние, в которое я вошел, легко можно описать последствиями появления метки, так что можно сказать, что я уже в шоколаде. Осталось дождаться ответа главы, и тогда все будет готово. Сейчас же мне следует подготовиться к предстоящей тренировке и продумать весь процесс тренировок, а также область, которую мне следует преподавать. Из всего многообразия аспектов, которые можно выделить, я довольно быстро пришел к выводу, что мне следует улучшить моральное состояние охотников. Сознание являлось очень важной составляющей силы истребителя демонов. Контроль эмоций, сопротивление моральному давлению, утомлению, сила и четкость образа, сознание оказывало влияние на каждый из этих и многих других моментов, поэтому мне показалось правильным укрепить столь важный аспект на общей тренировке. К тому же у меня было несколько специализированных на этой области методов и техник, которые были довольно эффективны, проверено на себе. Внезапно, я услышал громкие крики, раздающиеся из части поместья, где проживали пациенты, и тут же вспомнил о том, что Танджира, его сестра и другие тоже должны были лежать тут и восстанавливаться после произошедшего. Решив, что немного прогуляться и поболтать с ними не будет лишним, я поднялся с пола и вышел и пошел в сторону криков. Через 2 минуты я увидел, как Зеницу стоит перед Низукой и вопит что-то неразборчивое. Рядом стояли девочки-служанки и следили за разбушевавшимся парнем, постоянно пытавшимся пролезть поближе к Низука. «С возвращением, Иноске!» — повернувшись в мою сторону, сказала Низука, не изменяя своего выражения лица. Бросив на нее быстрый взгляд, я понял, что она, как и раньше, немного невменяемая, поэтому пропустил слова об Иноске и обратился к девчонкам рядом. «Девочки, не расскажите, когда именно Канай вернулась с собрания столпов?» «Госпожа Канай вернулась 3 дня назад», — выкрикнула одна из девочек, обхватив тело Зеницу двумя руками и удерживая его на месте. «Господин Намир, помогите нам его успокоить!» Взмолились о помощи остальные девчонки, посмотрев на меня слезливыми глазами. «Хех!» — вздохнул я и, подойдя к Зеницу, закинул его себе на плечо. Он, конечно, начал брыкаться, но против меня у него ничего не вышло и, под его истошные крики, мы покинули комнату с девочками и Низука, направившись в палату, в которой должен был лежать Танджира. «Зеницу, давай рассказывай, где твои друзья, как относишься к предстоящей тренировке?» Попытался разговорить я парня и выудить из него немного информации. Низука, милая Низука, не обращая на меня никакого внимания, что-то бормотал про себя Зеницу. «Это ублюдочный кабан, я зажарю его на вертеле живьем». «Понятно», — протянул я, разочарованно покачав головой. «Тогда найдем так». Широким шагом пошел я к первой из комнат, в надежде побыстрее найти ту, в которой держат паренька. Вдруг мой слух уловил звук разбитого окна и громкий выкрик Иноски. «О, значит, туда», — кивнул я и, скорректировав направление, двинулся к нужной комнате. Дойдя до двери комнаты, в которой раздавались крики Иноски, я легонько ногой толкнул дверь, отворяя дверь. Как я и предполагал, в комнате стояла кровать, на которой лежал Танджира, а вокруг него скакал Иноски и громко рассказывал ему о том, как он умеет чувствовать спиной взгляды. «Полезная способность», — вставил я свои 5 копеек, заходя в комнату и скидывая с плеча подваленного Зеницу. «Жалко, что надо долго тренироваться, чтобы получить нечто подобное». В ответ на меня уставились 2 удивленных парней. «Ублюдок!» Неожиданно для всех во всю глотку заорал Зеницу и с обезумевшим выражением лица бросился на Иноске. «Что ты сотворил с Низука?» Не сумев поймать верткого кабаноголового, желтоволосый принялся гоняться за ним по всей комнате, пока мы с Танджира пораженно наблюдали за ними. «Ахаха, тебе никогда не поймать меня, желтоголовый!» Подразнивая Зеницу, Инсеки медленно, но верно приближался к выходу из комнаты, пока окончательно не вылетел из нее, мигом скрывшись за поворотом. Зеницу, конечно же, погнался за ним, оставив нас с Танджира одних в комнате. «Наверное, не стоило его сюда приносить», — пробормотал я про себя, почесывая затылок. «С ними все будет в порядке», — обратился я к Танджира, с улыбкой на лице, наблюдавшим за игрой этих двоих. «Все нормально, они всегда такие», — весело усмехнулся Танджира. «Такая вот у них дружба». «Понимаю», — присел я на стул рядом и посмотрел Танджира в глаза. «Помнишь, я говорил, что ты магнит для несчастий? Выходит, я был прав». Рассмеявшись, подколол я паренька, лицо которого сразу изменилось, как только я коснулся этой темы. «Да ладно тебе, я же шучу. Благодаря тебе мы избавились от 5 высших лун, что много стоит. Можно сказать, что ты, наоборот, счастливая звезда нашей организации». Постарался я приободрить расстроившегося паренька, но похоже, у меня это не слишком хорошо вышло. «Возможно, вы правы, Амар сама», — подавленно пробормотал Танджира, уперев взгляд в белые простыни. «Моя семья, господин Кёджура, господин Тингин, деревня Кузнецов, вы, от меня пострадало так много людей». Скривив лицо, парень замолк и погрузился в свои мысли. Сидя рядом с ним, я наблюдал за тем, как его лицо меняется. Грусть медленно заменялась уверенностью в себе и твердостью, пока, наконец, полностью не сменилась этими эмоциями. В этот момент я понял, что на моем этапе тренировки парень долго не задержится. С таким упорством и желанием помочь другим внутри сломить его будет чрезвычайно сложно, практически невозможно. Вот что значит характер и правильное воспитание, подумал я и улыбнулся, встав со стула и положив свою ладонь парню на макушку. «Вижу, с тобой все в порядке. Жду тебя и твоих друзей на тренировке и надеюсь, что вынесете из нее огромную пользу. Я рассчитываю на вас, ребята», — проговорил я, вкладывая в последнюю фразу намного большее, чем обычное пожелание удачи на тренировке. Нечто внутри меня подсказывало, что Танджира и его друзья сыграют большую роль в предстоящем действии, просто я пока не знал, какую именно. Бросив на паренька последний взгляд, я молча вышел из комнаты. Всеобщая тренировка должна была происходить на горе, рядом с поместьем семьи Убуишики. Сделано это было, как я понимаю, для того чтобы столпы, участвующие в тренировке, могли в любой момент прийти на помощь главе, если та понадобится. Идея неплохая, вот только не думаю, что главе вообще понадобится какая-то помощь. Переубеждать столпов я не собираюсь, просто проблема в том, что мне необходимо многое подготовить для своей тренировки, а значит, что мне нужно прибыть на эту проклятую гору раньше других, вместе с толпой прислуги, которой мне придется объяснять, что им делать. Поместье семьи Убуишики совсем рядом со штаб-квартирой, так что до него пару дней пути. Если бежать на своих двоих и срезать путь, то думаю смогу добраться за дня 2-1.5, размышлял я о лучшем способе добраться до места назначения. В конце концов я решил не отклоняться от своих традиций и выбрал поезд, как способ передвижения. Ладно, для начала стоит получше продумать сам процесс, а потом уже обсудить этот момент с прислугой семьи Убуишики. Не уверен, что смогу подготовить все достаточно быстро, но я уверен, что до меня участники доберутся далеко не сразу, поэтому у меня будет в запасе пару недель. План сам собирался в голове, пока я шел к своей комнате для того, чтобы помедитировать в тишине и спокойствии. На следующий день я стал готовиться к тому, чтобы отправиться в поместье. Я несколько раз обсудил этот момент с Канай и Шинобу, постаравшись убедить их немного задержаться, для того чтобы они смогли получить письмо от главы и отправиться на какие-то свои, менее опасные, но такие же длительные задания. После того, как они все-таки согласились на мои убеждения, я смог выдохнуть и спокойно покинуть поместье, попрощавшись со всеми. Перед уходом я не упустил возможности снова поцеловал Канай. В этот раз она была не столь сильно поражена, как в прошлый раз, вот только теперь она была практически полностью красная в момент поцелуя, что делало ситуацию намного веселее, чем в прошлый раз. Я даже не выдержал и прыснул от смеха, за что справедливо получил удар ногой. Ну что, теперь следует подготовиться и просто ожидать, упершись лбом в стекло вагона, подумал я. Надеюсь, все пройдет так, как я задумал. Глава 51. Ну-с, начнем, пожалуй, сказал я и осмотрел небольшую поляну, которую вскоре заполонят всяческие ямы с отвратительными штуками, по типу жуков, червей, крыс и другой живности. Начинайте рыть ямы где-то в 1,5 метрах друг от друга, глубиной они должны быть примерно 1,5 метра, дал я команду прислуге, стоявшей позади меня с лопатами и другими инструментами.